Глава 6. Вечер того же дня. Экстренный совет Комитета безопасности Академии Латимор. В центре светлой комнаты у длинного стола серповидной формы, склонив голову, стоял констебль Маркус Йозеф. Уже как 3 года никто не созывал экстренный совет, и экзаменатор всегда надеялся, что ему лично никогда не придется принимать в нем участие. «Маркус Йозеф, надеюсь, причина, по которой вы всех нас здесь собрали, крайне веская? Иначе сами знаете, что с вами будет», — говорит младший брат текущего короля, герцог Эндрю Барбадос, лично прибывший в академию по просьбе придворного мага Жоржалон Тадара. Вместе с братом короля также на совете присутствовали директор Академии Латимор, первосвященник, министр здравоохранения, безопасности и заместитель командира городского гарнизона, представляющий интересы армии и командующего войсками Корнелия. 12-й князь тьмы, воинственный и непобежденный Диабло, которого считали без вести пропавшим 50 лет назад, объявился в Академии Латимор. Понимая, что каждая секунда на счету, произносит Маркус, после чего в помещении повисает гробовая тишина. «Это шутка какая-то», поглядев на реакцию собравшихся, а после на серьезного констебля, коего из-за происхождения откровенно недолюбливал, спрашивает Эндрю Барбадос. «На экстренном заседании не до шуток», со своего места хриплым голосом произносит придворный маг Жоржалон. «Я лично видел Диабло, и если бы не некая веская причина, то, скорее всего, был бы мертв вместе с Маркусом и всем отрядом, которым мы намеревались завладеть или покончить с проклятым дитя». «Безумие!» — взявшись руками за голову, произносит барон Ревен, представитель от армии. «Вы чем вообще думали, нападая на слугу самого Диабло? Из-за вашей глупости могла начаться очередная война с демонами, которым люди и их союзники не готовы!» Ударом тяжелого кулака, расколов стол под собой, рявкнул барон. «Прошу, сохраняйте спокойствие», — смахнув платочком пот с жирного лба, говорит директор Алаван. Наверняка в момент нападения констебль не знал, с кем имеет дело. «И раз он сейчас с нами, докладов о смертях не поступало. Значит, все прошло хорошо. Так ведь?» «Вы правы, но лишь наполовину», — отвечает Маркус. «При нашей первой встрече все произошло слишком быстро. Я толком и не успел разобраться, с кем имею дело. А принц Эрнест со своей охраной. После и сам я были уже мертвы». «Что за вздор? Вы вышли из ума, выдавая свои сны за истину!» Запутанный словами Маркуса, вскочил из-за стола разъяренный герцог Эндрю. «Не горячитесь, уважаемый герцог», — вновь вступает в разговор директор. «Маркус Йозеф — один из наиопытнейших авантюристов, один из 2 счастливчиков, сумевших увидеть 3-главого Цербера и выжить». Герцог поумерил пыл, сев на место, уточняюще спросил. «Того самого, на которого сейчас охотится имперский герой Луи и его группа?» «Верно», — отвечает директор. «И помог в этом нашему констеблю его фамильяр, часы предзнаменования, способные раз в год дать своему обладателю шанс избежать гибели. Когда в прошлом я и отряд столкнулись с Цербером, меня спасла ошибка нашего лидера и то, что кто-то вроде меня оказался не на передке, а в глубоком тылу. То был привал. Меня, как следопыта, отправили за водой, назад к ручью, что мы прошли ранее. Когда внезапно послышался магический взрыв, и по окрестностям разлетелся крик, я тут же кинулся обратно, к товарищам. Когда я подоспел, наш капитан-паладин был мертв. Мага огня и целителя пережевывали 2 головы, а стрелка в тот день с нами не было. Я внезапно остался один на один с самим Цербером. От него не убежать. Не спрятаться. Я даже толком испугаться не успел, а пасть ублюдка уже захлопнулась вместе с половиной моего туловища. Часы предзнаменования перенесли меня в момент, когда бой заканчивался, и я был на полпути к товарищам. «Как вас убили в этот раз? Какую силу или способность показал 12-й князь тьмы?» — спрашивает первосвященник, чье лицо скрывало непрозрачный вуаль. «Способность? Вы думаете, кто-то вроде меня мог заставить владыку демонов использовать способности? Да он размажил мне череп кусочком мела. Вы когда-нибудь видели, чтобы кого-то хоть раз убили сраным куском мела? А я видел. Я был тем, кого убили, и...» Понимая, что вновь сорвался, по испуганным лицам той аристократии, собравшейся за столом, Маркус прерывается, склоняет голову и извиняется за неподобающее поведение. «Я могу тебя понять, Йозеф. Пережив смерть, сложно сохранить здравомыслие и рассудительность», — успокаивающе произносит придворный маг. «Итак, что мы будем делать с Диабло? Ваше предложение, уважаемый совет». «От имени первосвященника я отправлю запрос в империю с просьбой немедленно предоставить нашей стране в защиту героя и его компаньонов». «Герой занят Цербером на западе, а на востоке вот уже 3 месяца беснуется семиглавая гидра, и запрос на ее усмирение поступил гораздо раньше. Она уже успела разрушить 2 королевства, и вряд ли отряд героя будет отправлен туда, где все тихо, мирно и спокойно», — говорит представитель и помощница главного целителя страны Ольга Мейл. «Значит, армия позаботится об этой проблеме. От имени командующего Корнелия мы отправим запрос на выдачу задания для групп золотого и адамантового ранга. Вряд ли они совладают с самим Диабло. Но если тот взбесится, хотя бы спасут короля и его семью», — говорит барон Рейвен. «Маркус, есть предположение, зачем владыка тьмы спустя 50 лет объявился в столь далеком от земель демонов королевстве?» Успокоившись и в зародыше задушив свою неприязнь к констеблю, интересуется герцог Эндрю. «Он напрямую заявил о своих интересах защищать проклятую ученицу первого года Арию. Исходя из этого, смею предположить, что причина подобному кроется в дьяволопоклонниках и приспешниках 11-го владыки. Ходили слухи, что они собирались воскресить прошлого князя». «Что?» — вскочил с места первосвященник. «Этого нельзя допустить!» — воскликнула Ольга. «Если 2 князя тьмы схлестнутся в наших землях, то от королевства камня на камне не останется, и даже герой здесь не поможет». Пока совет оживленно думал, как выкрутиться из поистине ужасающего положения, Маркус, склонив голову, вспоминал свой разговор с нынешним владыкой тьмы, горделивый, но вполне терпимый, не брезговавший представиться человеком, рассудительный настолько, чтобы показать силу и при этом никого не убить. Да, одному из королевских гвардейцев не повезло нарваться на удар ногой. 8 сломанных ребер, трещина в позвоночнике, сотрясение, переломы рук и ног. Парня чудом откачали. Но все же он выжил. Самой первой атакой, сдерживая свою силу, Диабло показал им себя. Шансов угнаться за ним не было. И то, что сражение сразу после этого не закончилось, и воин пострадал, вина Маркуса и придворного мага, а не пытавшегося избежать жертв Диабло. Демон, представший перед констеблем, в корне отличался от всех тех, кого тот видел в своей жизни, а повидал он их немало. «Тишина!» — не сводя глаз с Маркуса, воскликнул герцог Эндрю. После рассказа о Цербере, о том чуде и смертях, которые во имя страны и учеников пережил констебль, мнение брата короля о безродном наставнике полностью изменилось. Отчего-то Эндрю захотелось услышать, о чем думает тот, кто уже 2 раза был по ту сторону жизни. «Констебль Маркус, хочу узнать ваше мнение по поводу Диабло. Как нам следует поступить?» «Простите, не в моих полномочиях», — растерялся наставник, не желая участвовать в обсуждении и принятии столь важных для всей страны решений. «Я задал вопрос. Отвечайте», — не слезая с того, требует герцог. «Что ж, если позволите, я бы хотел предложить помочь Диабло». Зажмурившись, ожидая осуждения со стороны церкви и выдвижения в сторону его обвинений в дьяволопоклонничестве, замер наставник. «Продолжай», — словно сам хотел предложить это, но боялся опозорить всю церковь, требует первосвященник. «Диабло — это проблема, но если он и вправду прибыл сюда для личных разборок с последователями секты 11-го князя тьмы, то ему следует помочь. При нашем минимальном участии его руками мы истребим всю ту мерзость, прячущуюся в канавах и истоках столицы, а, быть может, даже и страны. Нам следует поделиться с ним имеющейся информацией, направить его на след наших врагов и позволить решать не только свои, но и наши проблемы. Пусть убивает своих врагов, всех, кого сам найдет и кого предложим мы. Думаю, пока он будет упиваться собственной силой и чужой кровью, барон Рейвен вместе с командующим Корнелия уже смогут привлечь на нашу сторону достаточное количество умелых авантюристов. Возможно, пока еще в теории, собственными силами, без участия героя, мы сможем избавиться от опасности возрождения 11-го владыки, очистить город от зла и даже одолеть 12-го князя тьмы Дьябла. Ну, а еще, если поверить словам самого 12-го, возможно, он просто уйдет. Пожав плечами, говорит придворный маг Жаржалон. Трехсекундная тишина сменяется легким смешком членов совета. По мнению всех и каждого, Дьябло не мог уйти, не попытавшись захватить или уничтожить все королевство. Хорошо, я принял решение. Встав из-за стола, глядя констеблю в глаза, герцог произносит. Маркус Йозеф, вы назначаетесь личным куратором 12-го владыки демонов Дьябло. Всеми возможными средствами, правдами и неправдами, вы должны угождать ему, защищать ученицу Арию и помогать ей в обучении. В курс дел разрешаю вводить только самых проверенных и надежных учителей. Пусть защищает князя тьмы и его шестерку. Также наладьте связь с бароном Ревеном. Постепенно скармливайте Дьябло информацию о культе, его последователях. Прошу всех собравшихся, только не торопитесь. Займите чем-то князя тьмы. Если тот захочет пролить кровь, позвольте ему. Захочет разрушений, найдите подходящее место. Как можно дольше тяните время. Любой ценой мы должны дождаться подкрепления, адамонитовых авантюристов или героя. На кону будущее всей страны. Соглашаясь с герцогом, все присутствующие встают со своих мест, поддерживают его овациями. Маркус, подойдя к простолюдину, кладет тому руку на плечо Эндрю. «Страна надеется на вас. Выполните это задание. И клянусь, титул лорда, а также друга короны, станет для вас и вашей семьи щитом и опорой». Преисполненный чувствами, констебль кулаком бьет себя в грудь, и боль позволяет его горделивому разуму отрезветь. Не в первый раз кто-то столь сильно полагался на него, но впервые он получал столь опасное, почти что самоубийственное задание. Быть куратором князя тьмы? Издеваетесь? У меня жена и дети. Черта с два я подохну за эту гнилую страну. Клянусь, сделаю все, что в моих силах, — рявкнул Маркус, а про себя подумал. Нужно готовиться к переезду. Катакомбы Карлика. Севернее учебного полигона Латимур. 30 мужчин и женщин в черных мантиях с капюшонами, прикрывавшими их лица, собрались в руинах старых академических подвалов. Основные входы в Реме давно сравнялось с землей, а о новых знали только сами сектанты. В тусклом свете факелов, окружив пентаграмму, кровью начертанную на земле, убийцы оживленно обсуждали только что принесенную в жертву женщину. Волшебница второго курса, изнасилованная, полностью нагая, изрезанная, со связанными руками, ногами и остекленевшим взглядом. Она бездыханно разлеглась в центре демонического круга, целью создания которого был призыв и заключение контракта с демоном, тем, что был повержен более 2 столетий назад. Опять неудача, старший брат. Стоя на отдалении от пешек и шестерок, использующихся в группе как разменная монета, говорит средний брат. Хотели призвать князя тьмы, а получили силу загонщика третьего круга. Она недостаточно страдала. Глядя сквозь толпу на девушку, говорит старший брат и по совместительству основатель секты. Слишком быстро умерла, слишком мало рыдала, мало кричала. В следующий раз нужна не только женщина, но и ее семья, желательно с возлюбленным, чтобы они все видели. Поступим так. Сначала, под угрозой расправы, заставим ее обслуживать наших прислужников. После, сказав, что она плохо старается, убьем ее любимого. Затем, пока ее насилуют, одного за одним перережем членов семьи. И только в конце, когда она останется одна, начнем пытать, калечить, при этом не переставая насиловать. Вот тогда жертва точно познает отчаяние, пробудит в себе ненависть, презрение и жажду мести. Да, я уверен, тогда у нас точно получится призвать ее, королеву страсти и погибели, 11-ю, самую прекрасную, самую жестокую. Сунув себе в рот пальцы, облизывает длинные грязные ногти, шепчет безумный сектант. Отличная идея, старший брат. Поддерживает его средний, вступивший в культ только из похоти и интереса к жестокости и убийствам. Мы доработаем печать. В следующий раз как минимум призовем демона шестого круга. Рассчитываю на тебя, младший брат. Вспомнив крики и агонию умирающей, содрогнулся в экстазе психопат. О, чуть не забыл. Прошла информация, что в академию приняли. Проклятое дитя. Кто-то из аристократических изгоев. Говорят, ее фамильяр был настолько силен и могущественен, что сам директор одобрил ее зачисление в спецгруппу, состоящую поголовно из тех, до кого нам не дотянуться. «Хотите, чтобы мы занялись именно ей и ее семьей?» — спрашивает средний. «Не сейчас», — отвечает старший. «Доработайте круг, призовите душу демона шестого ранга, и только после этого мы воспользуемся подаренным нам судьбой шансом. Девушка без денег и связей, беззащитная и обладающая силой настолько большой, что даже Латиморская академия поступила с гордостью и принципами, зачислив проклятое дитя в первую группу. Это ли не зов нашей княжны? Это ли не шанс, которого мы все так долго ждали?» С безумным взглядом, глядя в глаза перепугавшегося среднего брата, спрашивает старший. Первый учебный день подходил к концу. Мы с Арией, а вернее с тем, что осталось от ее самооценки после первого учебного дня, возвращались обратно домой. Сказать, что ее полоскали, оскорбляли, унижали, ничего не сказать. Собравшаяся в классе знать, узнав, что это дочка портной, словно сговорившись, буквально накинулись на малышку со всякого рода провокационными шуточками. То ее постоянно путали с прислугой, что должна была массажировать ноги, то называли ее уборщицей, кидая в ту скомканные листы бумаги. Вот вроде в группе все были взрослые, не младше 18, а вели себя, как умственно отсталые 12-летние ублюдки. Даже попытки учителей пресечь издевательство, остановить оскорбление, не увенчались успехом. Эти избалованные гниды понимали только язык силы, денег, власти и угроз. Ничего из перечисленного у Арии, естественно, не было. Пока что не было. Эх, малая, потерпи еще немножко. Завтра я получу свое тело и, наконец-то, стану тем, кем был всю свою недолгую жизнь. Перекачанным, здоровенным мордоворотом, что быстро наведет порядки среди этих глиномесов. Заодно и проверим, на что способна охрана этих мелких гаденышей. Уже не терпится разбить пару знатных ебальничков и посмотреть, чем после этого они будут улыбаться. «Мисс Ария!» Внезапно, когда уже мы оказались за вратами, обратилась к нам третья принцесса София. Весь день она наблюдала за нами, за издевками, что переживала моя подопечная. Хоть сама участие и не принимала, но и защитить не пыталась. Занимала нейтральную позицию и за всем следила издалека. «Прошу, простите меня за то, что не вступилась за вас в классе». Взглядом полив Арию дерьмом, в разговор влезает левый тип. Один из тех, кто, как и Эрнест, положил на Софию глаз. «Принцесса, вам не нужно извиняться перед этим. Не мешайте». Грубо обрезала того София, а после, словно вспомнив, что должна играть роль недотроги, добавила. «Позволь девочкам посекретничать наедине. Пожалуйста». «Пожалуйста» ее звучало, как «съебал». И парень это понял. Тут же ретировался к кучеру и ожидавший у дилижанса стражи. «Еще раз, Ария, мне очень жаль, что я ничем не смогла тебе помочь». «Ваш друг был прав, принцесса. Вам не следует извиняться перед кем-то моего статуса». «Друг? Ты об этом?» Обернувшись, веером прикрыла рот беловолосой София. «Его-то и мужчиной назвать сложно. Не то что другом. Жалкий подхалим, без яиц». От слов принцессы Ария, сначала согласившись, хохотнула, а после, засмущавшись от взгляда аристократки, сутулилась, опустив голову. «Какая милая реакция на правду!» Прижавшись к Арии и подружески толкнув ту плечом, говорит принцесса. «Ты пришлась мне по душе, и фамильяр твой очень понравился моей ледяной саламандре. А ведь она, между прочим, крайне избирательна. и жестока ко всем, включая членов королевской семьи. Один факт того, что есть кто-то, кто ей нравится, заставляет мое сердце трепетать. Понимаешь? Не совсем. Я ведь даже и не видела своего фамильяра. Сжавшись еще сильнее, отвечает Ария. Один из стражей на повышенных зовет принцессу, напоминая о каком-то важном приеме. Закатив свои голубенькие глазки, та, вновь прикрыв ротик веером, едва слышно ругнулась. Также, показавшись из-за пазухи хозяйки, оскалилась в сторону кареты и моя подружка-ящерка. «Ария, есть целый ряд причин, по которым я не могу защитить тебя в Академии. Но прошу, хотя бы за пределами ее, позволь мне называть тебя моей подругой». Принцесса берет в свои руки ладонь моей подопечной, с надеждой глядит в смущенные синие глаза Арии. Эти двое, они чем-то похожи. «Ага», — отвечает, проглотивший язык от удивления, малая. «Вот и славно. Мне пора. До завтра». В полупоклоне присела София перед Арией, а ящерка, та, что вылезла принцессе на плечо, склонила голову передо мной. «До свидания», — ответила Ария. «Завтра увидимся», — отсулетовав вежливой ящерке, произнес я. «Да уж, завтра. Завтрашний день обещает стать незабываемым».